Глава 26. Утром я первым делом, не вставая с кровати, позвонила Сергею, надеясь, что он еще не спит. Но он не брал трубку. Потом выглянула из окна своей комнаты. Капал легкий дождик, почти морось. Неслись низкие облака. Черные смешивались с белыми и серыми. Сталкиваясь друг с другом, они недовольно громыхали. С погодой творилось что-то не то, поэтому я включила телевизор. Циклон, принесший сильные дожди на Сахалин, по прогнозам синоптиков, должен был пройти южнее, но изменил направление и приближается к Амурской области и Хабаровскому краю. Готовится принять циклон Еврейской автономной области Приморья. На юге Дальнего Востока объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливневые дожди. По прогнозам синоптиков, за неделю выпадет трехмесячная норма осадков. Аэропорт Хабаровска не принимает рейсы из-за сильного ветра. Ведущая была та же самая, только старше на 19 лет. Уголки губ опущены, от носа к ним тянутся глубокие борозды. Однако одета и накрашена все так же стильно, а ее нарочито обеспокоенный тон почему-то больше не раздражал. Показали Хабаровск. Там дождь хлестал от души. Ливнестоки уже не справлялись, вода переполняла канавы и разливалась по улицам. На данный момент около 20 деревень и поселков остались без электричества. Связи с ними практически нет. МЧС проводит операцию по спасению людей из затопленных районов. Жителям этих регионов настоятельно рекомендуется не выезжать за город из-за опасности затопления дорог и разлива рек в связи с непогодой. Я выключила звук. Остались только картинки непогоды прежних лет. Сейчас она еще не разошлась как следует, поэтому показывали старые записи. Гнущиеся под штормовым ветром деревья, автомобильные пробки, поливаемые дождем, бредущие по колено в воде люди. Кошка идет по верхушкам штакетин забора. Спрыгивает, отряхивается. Маленький японский автомобильчик едет против течения. Колеса почти скрыты водой. Машину сносит назад, она упрямо проезжает 2 метра вперед, и ее сносит еще сильнее. Мимо человека, который снимает, и когда кабина равняется с ним, видно, что водитель — девушка, а на переднем сиденье — ребенок в детском кресле. Я набрала номер отца. В трубке долго молчали, потом пошли гудки, он ответил «Алло», и связь прервалась. Перезвонил отец минут через 10, и все это время я ждала его звонка и смотрела в окно, за которым набирала обороты непогода. Ветер разыгрывался, носил туда-сюда тучи мороси. Она становилась тяжелее, крупнее, и при сильных порывах капли с силой ударялись о стекло. «Алло, алло, Сашк, слышишь?» «Да, пап!» — в трубке раздалось шипение. «Пап! Да, да, слышу тебя!» — закричал он, но крик был едва слышен. «Тайфун, понимаешь, тайфун, возвращайтесь скорее!» — я орала в трубку, надеясь, что он услышит. Трубка снова зашипела, но сквозь шипение я все-таки услышала отца. «Знаю! Ну, мы попали! Пока двигаемся, но ветер...» «Хр! Льет, как из ведра!» «Вы далеко?» — крикнула я в трубку. «Далеко вы?» «С Красноармеевкой рядом. К вечеру будем. Слышишь? К вечеру, если дорогу не...» Связь прервалась. Я села на диван и снова включила телевизор. По местным телеканалам показывали одно и то же. Предупреждение и кадры тайфунов прошлых лет. Потом кадры пожара. Съемки с вертолета. Пламя полыхает выше деревьев. «Почему ты ничего не заметила? Лучшая подруга?» Я пошла в спальню, чтобы одеться. Там на кровати сидела Вера и красила ногти. Она вскинула голову, подмигнула мне и продолжила заниматься своим делом. Я присела рядом. Вера выглядела, как в последние дни. Худенькая, шорты подкатаны и подвязаны ремешком от халата. Велики. Футболка тоже слишком большая, заправлена в шорты, топорщится спереди и сзади. Вера была в порядке, не такая, как в моих снах, и не такая, какой я видела ее в последний раз. Ни синяков, ни ушибов. Волосы, а обрезанные волосы меня пугали больше всего, собраны в хвост. Он то и дело падает вперед, и она терпеливо, без раздражения, закидывает его за спину. Волосы немного отросли у корней, виден их натуральный пшеничный цвет. Со всей грустью и любовью, со всей тоской, на которые была способна, которые накопились за прошедшие годы, я потянулась к ней. Хотелось коснуться сначала ее плеча, потом дотронуться до шелковых вьющихся волос. Но призрачная Вера предостерегающе выставила вперед руку. Убедившись, что я не буду трогать ее, снова занялась ногтями. От грусти и тоски, от невозможности сделать все так, как было раньше, я заплакала. Вера нанесла второй слой лака, довольная закрутила баночку, откинулась на кровати, рассматривая ногти, подула на них. «Ну что, пойдем?» — неожиданно спросила она, и я вздрогнула. «Куда?» «Отец твой застрял». Вера соскочила с кровати и вышла из комнаты. Я выглянула в зал. Никого. Обошла кровать, приложила руку к тому месту, где только что сидела Вера. Вмятины не было, но я вдруг почувствовала от одеяла ощутимое тепло. В ужасе отдернула руку и отпрыгнула. Сердце запоздало заухало от ужаса. Она была здесь, настоящая. Не та, что приходила во снах, а оставившая тепло живого человека. Моя бедная Вера, которой никто не помог. Вместо того, чтобы ехать за отцом, я легла на кровать и мгновенно провалилась в сон. В нем я была Верой и молча убегала в ночи от преследователя. Снег под ногами оглушительно скрипел, страх сковывал движение. Кто-то очень страшный, без лица и без голоса, бежал следом. Я слышала его тяжелое дыхание и скрип снега под его ногами. Воздух вязкий, двигаешься медленно, как ни старайся, будто стоишь на месте. Потом Вера остановилась. Шаги позади стихли. Она обернулась. И ее глазами я увидела саму себя, стоявшую по колено в снегу под тусклым светом из школьного окна. Я снова была 15-летней девочкой, босой в накинутом на плечи пуховике. Вера шагнула ко мне. Я шагнула сама к себе и полетела вниз. Летела несколько секунд, потом упала и проснулась. Вскочила с кровати, выглянула в окно. Там бушевал настоящий тайфун. Во дворе женщина снимала с веревки сушившееся белье, теперь промокшее снова. Собирала и закидывала себе на плечо. Ветер вырвал наволочку у нее из рук. Она отлетела и упала на тротуар прямо в лужу, а следом еще полотенце. Третий порыв ветра едва не сбил с ног саму женщину, но она схватилась за Т-образную стойку для белья и удержалась на ногах. Переждав порыв, сорвалась, побежала к тротуару, подняла из лужи наволочку и полотенце, закинула их на плечо, поверх остальной кучи, потом торопливо зашла в Верин подъезд. Я ходила из комнаты в комнату, думала о Вере, и чувство вины начинало разъедать меня. Оно ошеломляюще быстро проникало внутрь, я зажмуривалась и гнала его прочь, повторяя: «Я не виновата, не виновата», и понимала, что это неправда. Я виновата так же, как многие другие. Как все, кто знал и ничего не сделал, как все, кто не знал и не заметил. Я принялась звонить в Петербург, мужу, детям, свекру. Связь обрывалась. Я звонила снова, и трубка шипела, как в тот день, когда с неба падали мертвые птицы. Я звонила отцу, гудков не было. Смотрела на непогоду, и вина снова начинала разъедать меня. Так в безостановочном хождении по квартире я провела еще час. Шагомер зашкаливает, сказал Сергей. Я слышала его голос прямо здесь, в квартире, и подумала: ну все, совсем спятила, ушла из вчерашних видений прямиком в безумие и вернуться не могу. Ну пусть так. Вера больше не появлялась. Потихоньку я отошла от ужаса. Видения и сны забываются очень быстро. Вот только что она сидела передо мной, живая, дышала, разговаривала, красила ногти, и покрывало сохранило ее тепло. А спустя час призрак вспоминался сквозь дымку. Нечетко, как на потертой видеокассете, которая вроде показывает изображение, а вроде и нет. Я бродила по комнатам, восстанавливала в памяти, как она сидела, как она откидывала хвост на спину. Но с каждой минутой изображение блекло. Терялись родинки на голых руках и ногах, голубоватые жилки под кожей, выбившиеся из хвоста красные волосинки. Я забывала, как велись ее локоны, и это было мучительно. Каждую секунду хотелось записать. Но когда я начинала искать ручку с бумагой или хотя бы телефон, то отвлекалась от Веры, и ее образ стремительно таял. Я снова возвращалась мыслями к ней. Только бы не забыть, только бы не забыть, не потерять. Пожалуйста, еще минуточку. Но вот картинки окончательно померкли, и я осталась одна. Там, где пугающе реальным, было все. Голова изюбра с тусклыми глазами, сейф с ружьем, ковер, жалюзи на окне. Я посмотрелась в зеркало в ванной. Я тоже была реальна. Каждый волосок, каждая родинка и морщинка настоящие. И нервные движения тоже. Вот я заправляю волосы за ухо. Вот достаю из кармана телефон, чтобы посмотреть время. Я реальна. А все остальное — лишь фантазия. Затянувшаяся и оттого очень страшная. Я словно протрезвела. Тайфун немного утих, Сотовая связь все еще не работала. Я помнила, что до Красноармеевки можно добраться только одним путем. Ехать навстречу отцу было бы огромной глупостью, но мне хотелось совершить именно такую, отчаянную, несусветную. Тем более всего лишь тайфун. Не убивающий огонь, а дающая жизнь вода. Она питала землю, уносила пепел, вымывала плохое из людей и, в отличие от огня, оставляла нас живыми. Я оделась, как на поиски, в лес, захватила воду, фонарик, мобильник и спустилась во двор. По тротуару текла неглубокая, но быстрая река. Чтобы набрать силу, ей нужно больше дождя, сутки или двое, и она нальется так, что будет сбивать с ног. Одной девочке понадобилось целых полгода, чтобы решиться, но вода решительнее. Она наверняка долго думала, в одиночестве, постоянно, сидя у меня на кровати, гуляя по городу, отдаваясь очередному мужчине. Они все были для нее на одно лицо, тело за телом, как еда без вкуса и запаха. Кстати, еда. «Было бы неплохо что-нибудь поесть или взять с собой», — подумала я, но мысль снова заскакала. От Веры к отцу, от отца к Сергею и детям, которым надо позвонить. Я не говорила с ними несколько дней, только слала сообщение: «Я в порядке, жива и здорова». Вера тоже делала вид, что она в порядке, а сама все время думала, как прыгнет с крыши. Или она хотела утопиться, привязать руки к камню и войти в раскаленную от жары и пожаров воду водохранилища. А может, хотела перерезать вены, но пришедшая не вовремя мать или мой телефонный звонок помешали. И Вера спокойно, без отчаяния, откладывала то, что задумала, так как твердо решила, она сделает это. Я выбралась на автомобильную дорогу. Воды здесь было мало, и машины спешили в укрытие, легко преодолевая встречный поток. Несмотря на потоп, в городе царило оживление. Вода закручивалась в воронку над канализационными люками. Люди зачем-то прикрывались бессмысленными сейчас зонтами, озабоченно глядели под ноги. Женщины поднимали юбки, мужчины закатывали брюки выше колен. Тут и там визжали стайки детей. Одна компания мастерила плот на крыльце заброшенного магазина. Десяток ребят стояли и смотрели, как один стучит молотком. Тайфун надвигается со стороны, где восходит солнце. Он накрывает собой землю Азмуна. Накрывает рыбные реки, домики с покатыми крышами. Старики уводят детей в землянки. В село поспешно возвращаются лодки. Рыбаки оттаскивают их от берега, прячут подальше от воды. Женщины снимают сети, поставленные недалеко от берега. Прячут все, что можно спрятать. Двери землянок плотно закрывают, подпирают изнутри, чтобы вода не заливала земельный пол. Азмун не пытается остановить непогоду. Он тоже закрывается в своей землянке, чтобы переждать ее. Вода набирала силу. Дождь стекал с сопок в котловину, в которой лежал Гордеев. Лило будто отовсюду, и с неба, и с земли. Ветер задувал воду справа и слева, и от нее было так же некуда деться, как от жары и огня. «Доеду до дома, там поставлю», — долетело из проезжавшей мимо машины. «Доеду, поставлю, тайфун закончится, починим». Машина уехала, и я так и не узнала, что водитель собирается чинить и куда-то ставить после тайфуна. Дунул ветер, мобильник залило водой, она попала в микрофон и динамик. Однако гудки пошли. В трубке послышался бодрый голос. «Алло, алло, Сашка, ты?» «Я, Круглов, ты не знаешь?» «Сашка, Сашка, алло, тебя не слышно!» Он помолчал, дожидаясь моего ответа. «Витя, Сашка, не слышно тебя, мы в школе!» «В школе мы, в штабе!» Успел проорать он до того, как связь отключилась. «Где же им еще быть, спасателем?» В актовом зале стоял страшный шум. Я даже не поняла, что происходит. Нашла Витьку, села рядом, зашептала. Отец ехал у Красноармеевки. Он обеспокоенно спросил, когда? Несколько часов назад, не помню. В телефоне посмотри. Я посмотрела. Оказывается, отец звонил 4 часа назад. Круглов выслушал меня встревоженно. Не знаешь, что ли? У Красноармеевки мост смыло. Что он сказал точно? Проехал ее или подъезжал к ней? Просто сказал, у Красноармеевки. Что там случилось? Мост размыло к чертям. Совсем снесло, аварийный был. У меня ухнуло сердце, но я тут же сказала себе, что отец наверняка успел переехать на нашу сторону. Витька расстроенно смотрел на меня. Там вроде пробка собралась. Это деревня вдоль речки? Да, несколько километров. Ее уже смывало несколько раз и сгорело тогда. Но местные, походу, упоротые, каждый раз возвращаются. Так что, остается ждать? Круглов пожал плечами. Ну, вертолеты, может, пустят. Утром по погоде будут решать. Он внимательно посмотрел на меня и предупредил. Даже не думай, как бы тебя потом спасать не пришлось. Я отвернулась к сцене. Люди вокруг спорили. Кто-то говорил, что в первую очередь надо вывести людей из пригородного Медведково, которое лежит еще ниже Гордеева. Другие кричали, что надо ехать к Красноармеевке. Там в застрявших машинах дети, и вода все прибывает. А сегодня только первый день. Витька казался отчаянно пьяным, хотя перегаром от него не пахло. Может, накурился травы или обдолбался какой-нибудь дрянью. От него разило потом. Казалось, со встречи выпускников он так и не переоделся. Читать пьяных я не любила, слишком много сиюминутных порывов и лишних эмоций. Но я сказала себе, все, хватит ждать и тянуть, делай то, зачем приехала. Я взяла Круглова за подбородок и, повернув к себе, посмотрела в глаза. Изнутри его память была как комнатка в малосемейке. Стол, стены и пол засыпаны старыми пожелтевшими газетными страницами. В кучах газетных обрывков я узнала запечатленные воспоминания. Они зашелестели, выбираясь из-под завалов, срывались ко мне со стен, поднимались с пола. Вера в школе, письма с бабочками на полях. На заднем дворе школы Вера показывает ему улитку на ладошке. Их с матерью квартирка. Тетя Оля улыбается. Витька принес полные сумки продуктов. Он ничего не знал. Простой добрый раздолбай. Я вынырнула обратно в шумный актовый зал. Витька смотрел удивленно. «Ты чего вообще?» «Читала тебя». «И что вычитала?» — спросил он, но тут же отвлекся. «На Кунге доедем!» — зло кричал усатый дядька в форме прапорщика. От волнения он привставал и тряс кулаками. «У нас тут военная часть или херня какая-то?» Рафа сегодня ничем не руководил. Сидел в зале, как простой волонтер, поворачивал голову то на кричащих из зала, то на руководителей штаба. В зал вошли несколько людей в форме. «О, пожарники!» — закричал тот же усатый мужик. Вошедшие сели в зале. «Пожарные-то тут чем помогут? Они по другой части», — сказал будто сам себе Витька. «Вскочили и поехали. Делов-то, чё рассуждаем? У меня там в машине сын с невесткой, внуков двое». У собрания не было главного, как в случае с пропавшими ребятишками. В зал входили и выходили. Мужчины, женщины, все одетые, как тогда для поисков в лесу. Но собрание ни к чему не приходило и никуда не двигалось. «Чего все ждут?» — спросила я у Витьки. Он не ответил. «Спал», — откинув голову на спинку сиденья. Я вспомнила, что так откидывать голову нельзя. Защемляются шейные позвонки. И наклонила его голову влево на соседнее сиденье. Он открыл глаза, поерзал, уютно вытянул ноги вперед и снова уснул. Кроме пота он пах мокрой одеждой. Тем временем люди в зале стали организовываться. Машину решили отправить к Красноармеевке и там попытаться выручить застрявших. «Запертые они там, запертые!» — продолжал кричать усатый дядька. Сейчас он не выглядел злым, усы у него обвисли, и сам он казался несчастным человеком, готовым расплакаться. «Сзади машины рубанулись, не могут они ни вперед, ни назад!» Все машины и людей распределили по трем деревням — Красноармеевка, Медведково и Кедровый угол. Я оглянулась на Круглова, когда выходила из актового зала. Спит, повернул голову в другую сторону и улыбается, как будто мне вслед. У ворот школы стоял Кунг. Тем, кто вызвался ехать в Красноармеевку, велели садиться. На высокие ступеньки меня подсадил усатый, а сверху протянул руку Рафаиль. Мы расселись быстро, всего было человек 15. Едва захлопнулась тяжелая железная дверь, машина тронулась. Пока грузовик, покачиваясь из стороны в сторону и приседая на ямах, тащился по городским улицам, я рассмотрела остальных волонтеров. Все мужчины, кроме меня. Главный здесь все-таки был. Человек лет 50, в военной форме, без знаков отличия. Офицер, судя по манерам и правильной речи, и еще потому, как почтительно говорил с ним усатый прапор. Потом я заметила, что все мужчины, кроме Рафаиля, были на одно лицо. Лет по 50, загорелые, выше меня на голову, крепкие. Похожие на основательные дубы с уходящими в землю толстыми корнями. Голоса у всех были одинаково низкие и хриплые, то ли от курения, то ли от криков. Я поняла, что это военные из соседней с городом части, и машина тоже оттуда. Они громко говорили между собой, перекрикивая шум мотора. Для меня все сливалось в сплошное воронье карканье. Машину мотало из стороны в сторону, я то и дело хваталась за сиденье, чтобы не упасть. Все 6 окон, по 3 с каждой стороны, были высоко, даже стоя не увидишь, что за ними. На потолке тускло светила лампа накаливания, свисавшая на синей пуповине провода. Ее болтало туда-сюда, когда мы проезжали ямы. Пассажиры перекрикивали друг друга, шипела матом рация. Машину то осыпало дождем, то обдувало ветром, который со свистом вырывался в изгрызенные ржавчиной углы. В задней части кузова висели кабели, старые телефоны, стояло несколько шкафов, закрытых на небольшие навесные замки. «Как отменили? Как, сука, отменили? Какое им, блядь, утро?» Голос главного перекрыл общий гомон и свист ветра. Все замолчали и прислушались. Главный отнял от уха огромную скирпич-рацию. Вертолеты развернули. Боятся, что не сядут. Шквалистый ветер и дождь. «И стемнеет скоро», — прохрипел усатый. «Правильно сделали, как надо». Я с удивлением посмотрела на него. Казалось, что он должен расстроиться или разозлиться, но усатый принял новость спокойно и сидел на своем месте, пока военная машина катила туда, где были окружены водой его сын, невестка и внуки. «Так, пока едем, инструктаж по технике безопасности», сказал главный, вставая в проходе. В конце фразы машину тряхнуло. Судя по всему, мы свернули на гравийку в объезд основной трассы. Офицер схватился за спинку сиденья и удержался на ногах. «Фонарики и воду держать при себе. Стемнеет, не расходимся. Все держимся близко к машине, чтобы при необходимости эвакуироваться максимум за 5 минут. В остальном люди тут, как понимаю, опытные. Будем действовать по ситуации. Просто он не находил слов». «Просто не быть идиотами», — подсказала я. «Точно», — он благодарно посмотрел на меня. «Не будьте идиотами». Главный сел на свое место. Рация снова стала шипеть матом, и все вокруг громко заговорили, перекрикивая шум мотора. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на том, с чем придется столкнуться на месте. Но чертова привычка думать кадрами из кино показывала мне эпизоды. Мы с Рафой в сердце тайфуна. Я держу Рафу за руку, и его вот-вот унесет река. Он признается, разжимая руку, и я вижу его благодарное лицо. Рафу подхватывает поток, в котором несется вода, грязь, деревья и ветки. Спустя час адской тряски и раскачивания лампочки меня начало подташнивать. Все вокруг затихли. Кто-то тоже пожаловался на тошноту, но в ответ получил только «терпи, не до тебя сейчас». Усатый прапор сидел, не двигаясь и не сгибаясь, смотрел прямо перед собой. Рафа ерзал, оглядывался то на военных, то на меня. Я думала, вернее, надеялась, что у него есть причина оглядываться, что сегодня я доберусь до него и узнаю, что рассказала ему Вера, и был ли он тем вторым, кто поднимался с ней на крышу. Я закрыла глаза, и картинки, мои вечные спутники, снова замелькали перед внутренним взором. «Все, выгружаемся!» — гаркнул голос, и я очнулась. Машина стояла под наклоном вперед, в сторону кабины водителя. «Поближе подъехать не мог», — заорал командир в окошко водителя, и от его крика мир стал окончательно реальным. Тени превратились в людей. Зарева, Вера и Рафа исчезли. «Куда тебе поближе, ёпа-мать?» — рявкнул на командира водитель. «Не выйдем, если вода подопрет. Людей угробить хочешь? Оборудование неподъемное, сам его потащишь. Вываливайте нах из кабины и на себе тащите, у меня инструкция». «Я тебе в части, сука, покажу инструкцию», — мрачно сказал офицер, отворачиваясь от окна. Пассажиры поднялись и стали одеваться. Я начала натягивать куртку, которая должна была быть непромокаемой, потому что внутри светился значок «Горетекс». Но она оказалась мокрой и внутри, и снаружи. Я с отвращением стянула ее с себя и оставила на сиденье. Кроссовки тоже промокли насквозь. Хорошо, что сейчас тепло, вряд ли простужусь. Железная дверь кузова с лязгом открылась и грохнулась о стену. Я отказалась от поданной руки и спрыгнула на землю сама. Пока доставали оборудование и распределяли, кто что понесет, я прошла вперед по дороге и в тусклом дневном свете увидела деревню. Узкая двухполосная дорога вела вниз и вправо, поворачивала за сопку. Чуть подальше стоял дорожный знак, надпись «Красноармеевка» на белом фоне. Еще ниже велась река. На одном берегу теснились деревенские домики с участками, огороженными деревянными заборами. В этом месте сопки были безлесные, и вид открывался предельно ясный. Дождь чуть поутих, и стало видно, как сильно разлилась река, как подобралась к фундаментам нижних домов. Деревня в дневной час выглядела пугающе пустой. не лаяли собаки, не шмыгали во дворах кошки. Намострячились от воды уходить. Скотину в самый высокий сарай, усатый прапор, подошедший ко мне, показал настоявшие рядом два амбара. А сами породнее в деревне, али в город. «Оставляю скотину на несколько дней», — удивилась я. «Да какая там скотина, никто уж не держит, как раньше. Коров нет, курей на всю деревню два десятка. Ушастых не разводят, уток индюков тоже держать накладно». Прапор рассказывал обстоятельно. Наверное, хозяйственный, знает, что к чему. Может, сам держал кур или кроликов где-нибудь на даче под Гордеевым. «А кошки и собаки?» — спросила я. «Эх, душа моя!» — вздохнул он. «За людей беспокойся, а не за собак с кошками». Дождь набирал силу. Ветер то налетал порывами, то обманчиво стихал, и тогда становилось слышно, как капли стучат по асфальту и траве. Я, не дожидаясь, пока спасатели соберут оборудование, стала медленно спускаться по крутому изгибу дороги. На полпути передо мной открылась красивая и одновременно ужасная картина. Дорогу в самом низком месте перебегала река. Там, где раньше был короткий узенький мост, на котором не могли разъехаться две машины, бурлил пенный поток. От моста не осталось вообще ничего, ни знака, ни указателя с названием реки. Река перерезала дорогу на две части. Дальше, вверх и направо, стояли машины, некоторые со включенными фарами. Встречка тоже забита, как будто все развернулись, чтобы ехать обратно, но что-то им помешало. Я увидела машину отца. В тот момент, когда меня догнали остальные с оборудованием и веревками, водители засигналили, начали выскакивать и махать нам. Отец тоже выпрыгнул из машины, долго вглядывался, словно не мог поверить, что это я, а когда убедился, замахал обеими руками.